подошвы любимых ботинок были мягкими, убить даже сильным ударом здорового мужика невозможно. Вертолет сел метрах в 80. Барышев в безукоризненно уставной полевой форме, в идеально точно сидящей пятнистой каскетке и ровно настолько, насколько положено, открытой тельняшке, подошел спокойно, не глядя на обломки машины, трупы. «С заданием справились», — сказал он. «Капитан Олейник, сержант Никифоров, рядовой Цирлин, я объявляю вам благодарность от лица командования. В расположении части вас ожидают ваши близкие. Вам будет предоставлено увольнение на 3 суток каждому. В гостинице для офицерского состава вам будут выделены комнаты». Объезжая вертолет, уже приближались грузовики и тягачи. Через час следов на дороге не останется. Юра шагнул к Барышеву и, совершенно позабыв всякую науку, по-харьковски просто дал ему по морде. На пятнистую куртку быстро-быстро закапала кровь. «И попробуй ему ответить, сука, или заложить», — сказал Сергей. «Вернетесь в часть вместе с труповозкой, подполковник», — сказал Олейник. «А мы пошли к вертолету. И Сергей не шутит. Да и я тоже вам советую про эту оплеуху помнить молча». Из-за руля второй машины вытащили полуобгоревшее тело. Облупленная кожаная куртка висела клочьями, сапоги с голенищами гармошкой скребли по земле. Чуть в стороне лежал человек с вогнутым, как у идола с острова Пасхи, лицом. Прилизанные волосы отклеились от широкой лысины, прядь их свесилась и шевелилась под ветром. Проходя мимо тягача, Сергей, что было силы, шваркнул УЗИ о гусеницу и отшвырнул обломки автомата. Глава 3. В гостиницу после приема в мэрии вернулись в 3:00 ночи. В маленьком холле пахло теплом, хорошим табаком, кофе, чудесной парфюмерией. Не было сил больше переставлять ноги. Она не пошла вместе со всеми к лифту, а присела в кресло, не то старинное, не то стилизованное под старину. Здесь нельзя было понять. Кожа, глубоко утопленные медные шляпки обивочных гвоздей, потертое красное дерево подлокотников. Рядом с креслом стояла девственно чистая медная пепельница на высокой ножке. Она порылась в карманах плаща и бросила в пепельницу скопившиеся за день в карманах картонки билетиков, испещренные буквочками, цифрами, значками. Интересно, что они значат и кто их читает? Сняла и положила рядом с креслом на пол, на толстый лимонно-желтый ковер, свой осточертевший берет. Никто здесь таких не носит, но маленькие шапки ей не идут. Встряхнула с лежавшимися за день волосами. Еще мыть голову, сушить, а спать хочется невыносимо. Мимо прошла пара американцев, сидевшие на завтраке за соседним столом. Улыбнулись. Мужик даже подмигнул, мол, пошли с нами. Обнял подругу за плечи и легонько втолкнул ее в бар. Качающиеся двери бара, приоткрывшись, выпустили немного тихой грустной музыки. Она знала эту песню. Дома по телеку непрерывно крутили клип. Прелестная голубоглазая француженка и молодой красавец ехали на мотоцикле по мокрой вечерней набережной. А американцам было лет по 65. Она носила огромные разношенные кроссовки и широкие штаны выше щиколотки. Он был тяжелозад и глух. В каждом ухе его лежало по белой таблеточке слухового аппарата. И всегда в обнимку. В номере чуть слышно гудел обогреватель. На тумбочке рядом с постелью лежала очередная конфетка на ночь. На этот раз розовая с золотом. Сразу, едва сунув плащ в шкаф, кое-как скинув одежду на кресло, она пошла в ванную. Остатки сил надо было сберечь, невозможно завтра появиться с немытой головой. Привыкнуть и не отмечать это про себя было невозможно, хотя уж сколько навидалось, но все равно. Чудо! 4 свежих, идеально сложенных полотенца.